его матери, к самому теперь спокойному Ройду, для которого в жизни были только два удовольствия — женщины и борьба. Начинало темнеть, директор включил свет, достал из несгораемого шкафа сочинение Роберта и приписал с его титульного листа адрес в свою записную книжку, после чего снова возвратил сочинение на место и тщательно закрыл тремя ключами несгораемый шкаф. На улице все еще ощущалось тепло ушедшего дня, из-за дальних домов выглянула луна, показавшаяся Субанову похожей на инвалида. До второго казачьего переулка было минут 10 ходьбы, не больше. Дом Банов нашел легко. Зашел в парадное, поднялся по широкой лестнице на второй этаж и остановился перед дверью с номером 4. Слева на стене висели две маленькие таблички, прибитые гвоздями под кнопками звонков. «Шкарницкий звонить один раз, Ройд звонить два раза». Банов задумался. Своих соседей по коммуналке он не любил, а значит, понимал, как много вещей в бытовой и личной жизни зависит от них. И, должно быть, поэтому рука потянулась к кнопке звонка Шкарницкого. Тот факт, что в эти звонки надо было звонить еще и разное количество раз, насторожил директора школы. Это как раз и показывало, что совместная жизнь в коммунальной квартире, в трехэтажном старинном доме, возможно, была излишне усложнена. Шкарницкий, открывший входную дверь, оказался человеком малоприятной наружности, худым, высоким, сальным, и дело было даже не только в его давно немытых волосах, а и во всей внешности, включая давно нестиранную одежду. — Вы ко мне, товарищ? — встретил он Банова вопросом. — Да нет, мне, товарищ Ройд, нужна. — ответил Банов, разглядывая стоявшего перед ним человека. — А читать на стенах вы умеете? — без особого возмущения, но довольно неприятно спросил Шкарницкий. — Там же написано. Рой два звонка, и к тому же другая кнопка. И тут же, сказав это, Шкарницкий захлопнул дверь, так и не впустив директора школы в квартиру. Ошеломленный Банов, постояв пару минут в недоумении, придавил дважды кнопку звонка Ройд. Минуту спустя дверь снова открылась. Женщина лет 30 с лишним, с короткой, аккуратной стрижкой, одетая в домашний сиреневый халатик, предстала перед Бановым, и он, смутившись, жевал губы, словно забыл обычные русские слова. — Вы ко мне? — спросила женщина слегка простуженным голосом. — Да, — отрывисто выдохнул директор школы. — Проходите. Общий коридор коммунальной квартиры был достаточно широк, но мебели в нем не было. Зашли в комнату, тоже просторную, обставленную по-старому, словно все предметы в ней оставались на своих местах, несмотря на революционное перераспределение всяких ценностей, а может быть, только благодаря ему, а именно с помощью замены хозяев этих предметов мебели и быта. — Садитесь! — женщина указала на стул за добротным овальным столом, стоявшим посредине комнаты. Сама же уселась напротив. — Спасибо. — Я Василий Васильевич Банов. Или просто товарищ Банов. Директор школы, где учится ваш сын, Роберт. — Очень приятно, — кивнула женщина, и на ее лице на мгновение появилась улыбка, совсем не радостная, но очень приятная и честная. — Я Клара Рудольфовна Ройд. Но дело в том, что Роберт не мой сын. Похоже, выражение лица Банова стало очень озадаченным, поэтому женщина поспешила объяснить. «Я сестра его отца, Кристиана Ройда, а мать его умерла от тифа 6 лет назад, но она и до смерти жила отдельно, где-то в Уссурийске. Поэтому мы с Кристианом как-то договорились, что для Роберта будем родителями, отцом и матерью».